уловил горький запах подгорающей на плите яичницы и вонь несвежего мяса, из которого у метро «Алексеевская» жарили шаурму. Почувствовал соленый вкус крови на своих губах и кислый электрический разряд, пронзающий тело Натальи. Ощутил, как пыльными снежинками падают на волосы хлопья краски с потолка и как упруго толкают землю сапоги солдат у вечного огня. И было что-то еще, дурманющее, непривычное, не предназначенное обычному человеку. Что-то похожее на воспоминания, но только с другим знаком. Мешанина из красок, звуков, запахов, вкусов, ощущений. «Скажите, Дмитрий, а как у вас принято?» Разгребаю руками серую пелену, шарю на ощупь, будто в студне плыву. Тяжкая металлическая поступь, звенящие шаги, нестерпимая едкая горечь разъедает губы. Груз почти невыносим, его не удержать. Мир стал нестерпимо ярким и обидно крошечным, а потом сжался в точку, в меня. Тело отяжелело, я пошатнулся. Трудно снова становиться человеком. Почти так же трудно, как в первый раз. Отрываясь от уюта и безопасности материнской утробы, от невесомого парения в темной теплой влаге, вдыхать первый раз горький воздух неумело расправленными легкими, в полной мере ощущать притяжение земли и горько кричать от обиды и удивления. Все мои силы функционала, все мои заемные умения и способности исчезли. Башня содрогнулась. Последним рывком электрический шнур втянул Наталью в провал посреди потолка, и бетонные плиты сошлись. Хрустнуло отвратительно и влажно. Дернулись в последний раз ноги в дешевых турецких джинсах, стремительно пропитывающихся темным и красным. Башня начала рушиться. И я прыгнул в последнее окно, которое не было затянуто серой мутью междумирья. Не раздумывая, выставив руки вперед, будто в бассейн с вышки. А за моей спиной осыпались кирпичи и рушились плиты, шипела бьющая из труб вода и хрустели ломающиеся доски. Заснеженная, твердая, как камень земля, метнулась мне навстречу, и я закрыл глаза. Яма была глубиной метра полтора. Сверху припорошено снегом, до самого дна завалено необычным городским мусором, а прелыми листьями, жухлой мокрой травой, срезанными ветками. Это что, компостная куча местного дворника? Как я ее не заметил раньше? И каким чудом она так удачно оказалась под окном, в которое я прыгнул? Чудес не бывает. Я слегка ушибся, рука была оцарапана об острую ветку. За воротник набился мусор. Я был одет в рубашку и летние брюки, к тому же еще и вымок, но я был жив. Жив, вопреки всему. Настя умерла. А Наталья Иванова, акушер-функционал, сдохла. Во второй раз у меня все-таки получилось ее убить. Оскальзываясь в снегу, я выбрался из ямы. Подозрительно на нее оглянулся и бросился к башне. Она все так же стояла чуть в стороне от железной дороги, выглядела все той же заброшенной водонапорной башней. Только даты над дверью, 1978, больше не было. А ведь это год моего рождения. Как же я не подумал об этом сразу? И никаких следов разрушения. Окошко в 3 метрах от земли разбито. Ну так что? В заброшенных зданиях всегда разбиты окна. Я дернул ржавую дверь. Та со скрипом поддалась. Внутри было темно, только узкий луч света из окна, к которому теперь присоединился свет из дверного проема. Никаких этажей и перекрытий, конечно же. Гулкое высокое пространство, придавленное проржавелым дном цистерны. На полу обломки кирпичей, стекла, бесхозные железки, мусор. Только самый захудалый бомж согласится здесь жить. Настя лежала у дверей. Я сел рядом, прижался ухом к груди. Пощупал пульс. Чудес не бывает. Может, будь она функционалом? Если и впрямь после смерти Натальи все, кого она превратила в функционалов, снова стали людьми? Да нет, все равно. Жизнь — это жизнь, смерть — это смерть. Функционал способен поиграть с ней в прятки, если тьма будет особенно густа, а комната просторна. Но если тебя поймала и похлопала по плечу костлявая рука, дороги назад не будет. «Прости», — сказал я. «Тебе надо было остаться в Нирване. Прости, Настя». Конечно, она не ответила. И бесполезно утешать себя, что, скорее всего, бы простила. Я и сам оказался дураком, лишь чуть-чуть осторожнее и предусмотрительнее Насти. Я вел себя как функционал. Действовал в тех рамках, что мне задали. Не стоило опрометчиво бросаться из мира в мир. Не надо было гордо отвергать альянсы и самоуверенно кидаться в бой. До тех пор, пока не случилось непоправимого, пока не погибла Настя, пока меня не попытались поставить на колени, была возможность лавировать. Я ею не воспользовался. Лучше бы на моем месте оказался политик. Уж он-то сумел бы повести долгую игру. И под конец партии обнаружить, что давным-давно играет в поддавки. Нет, сокрушаться глупо. Если ты принимаешь правила этой игры, ты уже проиграл. Это как в казино. Ставь на цифру или на цвет, на зеро или чет-нечет. Все равно выиграет заведение. Если ты принимаешь правила их игры, ты становишься одним из них. Вот и вся хитрость. Как в старом романе, что я читал в детстве. Выучив секретный язык врага, ты начинаешь мыслить на нем. Мыслить как враг. Как в еще более старой легенде, убив дракона, ты сам становишься драконом. Любой, кому хватило бы хитрости переиграть функционалов «Земли-1», стал бы таким же, как они. Ведь мечтой политика Димы было ровно то же, что делают с нами жители Аркана. Получить испытательную площадку, тренировочный полигон. С самыми благими целями, конечно. Нет никаких шансов победить, если ты выходишь в бой человеком. И нет никакой нужды в победе, если ты становишься функционалом. Нужен третий путь. А третьего пути нет. Я погладил Настю по холодной щеке. Надо вызвать сюда скорую помощь. Но не сейчас. Вначале придется уйти. Не хочется попадать в милицию теперь, когда я снова обычный человек. Очень-очень долго придется доказывать, что я случайно попал в заброшенное строение и случайно обнаружил там труп девушки. К тому же девушки, с которой прошлой ночью был близок. Но мне не хотелось бросать ее так на битых кирпичах и осколках бутылок. Я носком ботинка расчистил небольшую площадку, осторожно поднял Настю и переложил туда. Вытянул руки вдоль тела. Правая ладонь у нее была открыта. Левая сжималась в кулак. Поколебавшись секунду, я разжал пальцы. Блестящее металлическое колечко. Не золотое или серебряное, конечно, что-то вроде никелированной стали. Будь я таможенником, мгновенно бы назвал химический состав, стоимость и размер пошлины. Колечко. Я поднял его, повертел в руках. Почему-то мне казалось важным понять, откуда оно взялось. Настя стояла у плиты, она собиралась подцепить со сковородки глазунью. Ну да, конечно. Ободок с рукоятки металлической лопатки. Там на всех приборах, вилках, ножах, шумовках были такие ободки. Почему он уцелел? Потому что его сжимала рука мертвой девушки, человеческая рука, не принадлежащая миру функционалов. Я примерил кольцо, оно пришлось к безымянному пальцу, словно я покупал его в ювелирном магазине. Пускай так и будет. Еще раз посмотрев в мертвое лицо, я встал и услышал шаги у двери. «Кирилл, что тут случилось? Ну и дела!» Котя стоял в проеме, в недоумении вглядываясь в темное грязное помещение. «Как после набега махновцев! Ты сражался? На тебя напали из Аркана!» «Как ты здесь оказался?» — спросил я. «Вы должны были уехать». «Сердце подсказало», — Котя развел руками. «Чувствую, неладно дело. Оставил даму в Шереметьево, сам к тебе». Тут глаза у него привыкли к темноте, и он замолчал. «Настя умерла», — сказал я. «Вот так». «Почему?» «Ее убила Наталья, акушер-функционал». «Мне очень жаль», — пробормотал Котя. «Мне действительно очень жаль. Где Наталья?» Я пожал плечами. Последний раз, когда я ее видел от пояса и выше, Наталья была толщиной в лист картона. Мне кажется, она уже нигде. Такого даже функционал не выдержит. «Ты убил ее?» — недоверчиво спросил Котя. «Ну да. Она убила Настю и стала рушить башню. Я сумел уничтожить Наталью, но башня погибла». «Теперь ты снова обычный человек?» Это было не вопросом, а констатацией факта. «Ага. Но как ты смог ее убить?» «Это мой секрет», — загадочно произнес я. «Пойдем отсюда. Насте уже ничем не поможешь». Мы вышли из башни, я притворил дверь, зачерпнул с земли пригоршню пушистого снега и протер дверную ручку. Отпечатки пальцев оставлять не стоило. Котя заглянул мне в глаза. «Кирилл, но как? Она же акушер». «Илан рассказала, акушеры могут уничтожить любого, кого сделали функционалом. Твою башню разрушили, ты стал человеком, а ее убил? Не верю». Мне было тоскливо, очень и очень тоскливо. А еще ужасно холодно в мокрых брюках и рубашке с коротким рукавом на заснеженной зимней улице. «На ух, скажу», — произнес я, озираясь. Котя послушно повернул голову. Я наклонился к его уху и прошептал: «Дело в том, что у любого функционала есть особые чувствительные клеточки на кончиках ушей. Если дать функционалу по уху, он от расстройства умирает». Котя фыркнул и выпрямился, посмотрел мне в глаза. «Кирилл, не гони!» «Я только одного не знаю», — продолжал я тем же шепотом, ничуть не беспокоясь, услышит меня Котя или нет. «Подействует это на куратора или нет, а?» «Не знаю», — сказал Котя и снял очки. «Будем на тебе проверять?» — поинтересовался я.